Глава 13. Слава полагал, что добраться от Биберева до речного вокзала нельзя более удобным способом, чем на метро. К тому же, видимо, сработала неприязнь к расспросам. Он доехал до кольца, пересел. На Белорусской вновь вернулся на радиальную ветку. Еще четверть часа, потом минут 7 на автобусе. Устроить себе выходной – прекрасная мысль. Интересно, конкуренты придерживаются этого мнения? Или кто-то ввяжется в дуэль прототипа силы и посланника тьмы? Забыть. Прочь, прочь. Хватит одной глупости для этого дня. Прототип развития, ушедший из рук, это само по себе достаточно печально. А ведь наверняка все списали мальчишку со счетов. Удивятся же они завтра утром, когда поймут, что посланник творчества оказался слюнтяем. В общем-то, это плюс. Небольшой, но все же. К нему перестанут относиться серьезно. Сбросят со счетов. Мечтатель-гуманист – это не противник. Может быть, удастся извлечь пользу из поражения. Но все-таки почему он его отпустил? Нет, не Ярослав. Что с него-то взять? Ему и надо еще пару раз окунуться мордой в грязь, чтобы научиться идти к цели. Но он сам. Лежал, слыша неразборчивый шепоток за дверью. Видя внутренним зрением картинку. «Вы мне обещали!» «Я не врал. Иди, я тебя отпускаю». И отпустил. Гордый собственной человечностью, упоенный благородством, идиот. Либо вообще не ввязывайся в игры посланников, либо не делай между ними различий. Нельзя быть немножко беременным. Нельзя стремиться к счастью человечества и пасовать перед невинными детскими глазами. Мальчик-то их не пожалеет, если придет его час. И даже винить Кирилла в этом нельзя. Он надеется вернуть прежнюю жизнь, ушедшее навсегда детство, сыграть в жмурки с реальностью. Раньше было проще. Все было проще. Противники четкие, рельефные, словно из гранита высеченные. Границы добра и зла очерчены раз и навсегда. Они бросались в бой или затаивались. Копили силы, творили империи и тайные секты, масонские ложи и революционные партии, чтобы рано или поздно ударить по противнику не столько физической силой, сколько идеей, верой, преданностью сторонников людей. В этот раз они лишены удовольствия долгой игры. Все сводится к простейшим схваткам. А что поделать, если невозможно собирать силы и вести интриги, если мир на краю? Позволь депутату с его обретенной силой власти провести хоть полгода в кремлевских коридорах. Все. То, к чему его прототип собирался тянуться 4 года, поднесут ему на блюдечке. А мир уже не тот, к которому привыкла власть. Он не ляжет под ногами властителя. Слишком хорошие уроки власть давала в прежние свои появления. Слишком много появилось прекрасных учеников. Они не отдадут свой кусок власти явившемуся хозяину. И тот, оскорбленный в лучших помыслах, обопрется на силу. Не зря же они так славно сошлись. Посланник власти и прототип силы. Визитер встал, когда поезд остановился. Выполз вместе с толпой на поверхность, зажмурился от яркого света. Надо же, осень сделала передышку. Визитер запрокинул голову, прищурившись, посмотрел на мутный солнечный диск. Добрый знак для Шевченко. Возможно. В ларьке он нагрузился бутылочным чешским пивом, честно говоря, ничем не превосходящим заурядную Баварию. Но у Скицына вкус был устоявшимся. Ладно, будем пользоваться любимое пиво сапера водички. Автобуса долго дожидаться не пришлось. Он проехал 2 остановки, выскочил у гастронома, бутылки жалобно звякнули в сумке. На мгновение расслабился, пытаясь представить Ярика. Тот еще был в метро. Небось, опять полчаса бродил у станции, курил, пил пиво, перемалывал в сознании сегодняшнее утро. Слава почувствовал легкую жалость. Боже, как он писать-то ухитряется с его комплексами и неумением проецировать реальность в себя. Ничего, если удастся победить, то он научится, сможет. Не зря же стал прототипом. Он быстрым шагом пересек улицу, едва не переходя на бег, пошел вдоль длинного панельного здания. Вошел в 4-й подъезд, стукнул по кнопке древнего лифта. Клацнули моторы, словно пытаясь доставить лифт с 1-го этажа на 1-й. Слава закрылся в изрисованной зажигалочной копотью кабинке, секунду помедлил, прежде чем нажать на кнопку. 6-й, 7-й. Ярик всегда забывал этаж. Ему пришлось вновь вызвать картинку. Скол прожитой реальности, чтобы вспомнить. 7-й. Сразу вспомнился посланник тьмы. Засосало под ложечкой. Не страх, а напряжение, жгучее и сладостное, как перед схваткой. Серые, серые стены. Темнота скрывает росписи гобелены. Темнота — его время, но нельзя уже медлить. Он последний из его противников. Как хорошо, что в этот раз шпага даже привычнее руке, чем перо. Серебристая амальгама на клинке. Хрупкая и смешная, если смотреть из века 20-го. Но тогда она входила в правила игры. И спасибо посланцу знания, уже истлевающему в своей отшельничьей келье, что он сумел таки нанести серебро на сталь. Черный алтарь, перевернутое распятие, девушка на каменной плите. Как смешно. Как смешно это из 20 века, после триллеров и ужастиков голливудских режиссеров. Но тогда это было совсем не смешно. Пусть и страха не было. Их оказалось двое. Сила отдалась тьме, и его клинок отбивал их выпады, а серебристая пленка кружилась, мерцала в свете черных свечей, осыпалась. Клинок терял свою мистическую силу, и выбор сузился до одного. Тогда он прыгнул вперед, чувствуя, как шпага посланца силы входит под ребро. Мучительно медленно, но все-таки он дотянулся и ударил. И юноша с тонким, бледным лицом взвыл, и в голосе не было ничего человеческого. И плоть его стала рассыпаться, истлевать зеленой жижей. Закованная девушка закричала, а посланник силы выпустил шпагу и отступил на шаг. Темный блеск гас в его глазах. «Тебе повезло, девочка. Все-таки повезло. А знатный рыцарь — это куда лучше нищего менестреля. Ты простишь рыцаря и забудешь меня. Пусть. Пусть побеждает сила. Только не тьма». Он очнулся, когда понял, что лифт не движется уже несколько минут. Как ярко, как больно. И пусть старик иронизирует по поводу одной единственной победы. То поражение стоило сотни побед. Визитер вышел из лифта, чувствуя, как дергается лицо. Прочь, прочь, прочь. Новое время, новые игры. Не скажешь, что легче. Он позвонил, и Скитсон открыл почти сразу, словно подошел еще на шум лифта и стоял в недоумении, ожидая звонка. «Ну, проходи!» Степан стал сдвигаться вдоль коридора, освобождая место. Рядом со Скитсоном Заров всегда чувствовал себя стройным и невесомым, словно самые малолетние из его героев. Впрочем, Скитсон ухитрялся таскать свои килограммы с грацией закоренелого толстяка. «Да», — сложив руки на животе, Степан наблюдал за ним. «Ну, здравствуй! Очень рад, что на вторые сутки неожиданного пребывания в Москве ты исхитрился выкроить минутку для старого друга». «Вчера был кошмарный день». Визитер почувствовал, что начинает оправдываться. «Это было от Ярослава», и он невольно поморщился. «Кошмарный, говоришь? Я бы предположил, что ты заглянул к Озерову, и вы устроили дегустацию мускатных вин. Собственно говоря, я так и предположил. Но он, оказывается, ожидает тебя только сегодня, с минуты на минуту». «Нехорошо, Ярик. Хоть позвони Тиме, скажи, что у меня немного посидишь». «Черт». «Я уже звонил. Мы договорились завтра встретиться». «Да? Ну, рад, рад. А то можно Озерову позвать. Или к нему поехать. Не стоит. У него сегодня какие-то важные гости». «У-у-у-у». Скитсон протиснулся мимо него, закружился у плиты. «Я тут повожусь немного. Ты пока располагайся, морально готовься к отдыху. Мои сегодня на даче решили хорошей погодой воспользоваться. Так что можно шуметь». Визитер кивнул, проходя в зал. Устроился на продавленном диване, покосился на шкафчик с кассетами. «Степан, ты свой видик починил?» «Да, конечно. Включай, смотри». Слава присел на корточки, провел ладони по кассетам, усмехнулся. «Что, достал повелителя мух?» Скитсон вплыл в комнату, толкая перед собой сервировочный столик, гордо кивнул. «Да, разжился. Редкий фильм. Американская версия, конечно, гадостнее, но ее обещают найти». «Так ты в состоянии пить?» У меня в сумке пиво. Я предполагал что-либо покрепче, но можно начать и с пива». Скицын очень медленно и осторожно опустился в кресло. «Так, ты вон в то кресло не садись, оно почему-то шататься стало». «С чего бы это?» Визитер встал. «Надо будет порыться в твоей коллекции». Он стал выкладывать пиво. Степан иронично поглядывал на него. «Ну, рассказывай». «Что рассказывать-то?» «Каким ветром в Москву занесло? Во вторник ты был в Алма-Ате и никуда не собирался. На самолетах ты летать не любишь, а это значит выехал в среду. Что случилось-то?» «Ничего. Давно не приезжал». «Темнишь, Ярик». Скицын покачал головой. «Ладно, сам расскажешь». «О-о-о! У тебя появился вкус к хорошему пиву. У меня, кстати, есть чешский сыр, получится идеально». «Чешский сыр любишь? Плесневец». «Название-то какое, а?» «Вы в Москве немного оторваны от реальности». «Что ты? У нас его тоже не найдешь. В Праге был недавно, запасся. Прозит». Они выпили. Скицын крякнул, потер ладони. «Рассказывай». «Да что? Как книги пути?» Слава кивнул, вспоминая. «А, ничего, пишу». «Распечатку привез?» «Нет». «А файл?» Слава покачал головой. «Ты урод!» — сообщил Скицын. «Так вообще-то нельзя поступать!» «Ладно, если не хочешь, Ярик...» «Слушай, зови меня Славой, мне так больше нравится!» Степан пристально изучал его. «Хорошо, Слава! Бороду отпустить не собираешься? Для окончательной смены имиджа?» «Подумываю». «Да, что-то с тобой стряслось. Кризис 30 лет? Психолог! Давай я все-таки что-нибудь поставлю. Секретные материалы, свеженькие или еще что-нибудь». «Давай, только не мистику, надоело». «Хорошо», — согласился Скицын. «Вот, Оливера записал. Славный мюзикл». Он стал рыться в кассетах. Визитер допил пиво, откинул голову. «Хорошо. Как там Илья с Николаем?» Щелк-щелк. Словно переключатель. Картинка, еще картинка. Пока не сошлись. «Ладно, удачи тебе, Шевченко». Ярик был прав, смешно жаждать боя с посланником тьмы. В этот раз он не способен на равный поединок. «А я тут», — вновь усаживаясь в кресло, сказал Степан, — «с такими забавными людьми познакомился. Клуб любителей детской литературы «Штурман». Хочешь, свожу?» Визитер пожал плечами. «Ты у них один из любимых авторов», — продолжал Степан. «Они меня расспросами о тебе уже достали». «Писателю вредно общаться с читателями. И кто им сказал, что я детский писатель? У меня нет детских книг. У меня взрослые книги, где действуют дети». «Но ведь постоянно действуют!» Скицын захохотал. «Признаешь?» «Ну и что?» «Я сейчас собираюсь доклад для них сделать», — вновь хихикнул Скицын. «Дети в творчестве Ярослава Зарова». «Интересно». «Первым вопросом у меня идет: почему писатель Заров так не любит детей?» Визитер кивнул. «Ну, спасибо, дождался я. И почему же?» «Мне приходится опираться в основном на методы психологии, а не литературной критики», — сообщил Скицын. «Что поделаешь, так гораздо интереснее». «Ладно, не оправдывайся. Мы этот метод вместе вводили. Излагай». «Если взять твои книги, где в большинстве своем есть герои-подростки, то можно только поразиться количеству мерзостей, которые на них сыплются», — наливая пиво, сказал Скицын. «О, я погромче сделаю. Тут такой славный хор. Итак, писатель Заров словно задался целью вывалить на своих малолетних героев все мерзости жизни. От убийств, причем он впервые у нас позволил детишкам вдоволь убивать не только взрослых негодяев, что вошло в обиход с пионерских романов, но и друг друга, и до сексуальных мерзостей разного рода». «Жесткая детская фантастика». Слава потянулся за сигаретами. «Я выйду, покурю». «Не увильнешь». Скицын метнулся к серванту, достал стерильно чистую пепельницу. «На время слушания доклада я торжественно позволяю тебе курить в комнате. Пожертвую здоровьем ради истины. Итак, постулат первый. Если бы Заров писал для детей, то он мог бы оправдаться тем, что учит молодежь жестокой правде жизни. Но он, по собственному заявлению, пишет для взрослых, а уверять взрослых, что жизнь дерьмо, бессмысленно. Они и так это знают». Визитер откупорил еще две бутылки. Велкопоповицкий козел с чешским сыром и впрямь был хорош. Жизнь, конечно, дерьмо, но приятные частности случаются. Давай дальше. Постулат второй. Вся мировая литература является преодолением писателем тех или иных внутренних комплексов. Кого бы мы ни взяли. Не стал бы так категорично. Думаю, те случаи, что не лежат на поверхности, просто требуют более детального изучения. Итак, что преодолевает Славик, погрузившись в дебри психоанализа и восприняв художественные тексты как обычные рассказы пациентов, мы перейдем к печальному выводу о наличии серьезнейших психологических проблем, уходящих корнями в детство нашего героя. Класс. Эмбриональную стадию затронешь? Нет, живи. Двигаем дальше. Что могло служить причиной такой сильной социальной дезадаптации у ребенка из благополучной, в общем-то, семьи? Скорее всего, одиночество, отсутствие чувства коллектива, лучше даже сказать стаи. Это порой происходит при сильных физических или умственных дефектах у ребенка, но данную версию мы с возмущением отвергнем. Тогда остаются завышенная самооценка или завышенные требования к окружающим, в первую очередь сверстникам. Данные случаи нам известны, они могут привести к идеализации окружающего. «Мне просто не повезло, я не встретил хороших людей, а мир так светел». У тебя произошла обратная реакция. «Мир – дерьмо, а кто-то этого не понимает, я им объясню». Поскольку во взрослой жизни ты личность вполне состоявшаяся, добившаяся определенной известности и уважения, то поруганию подвергаешь собственное детство, погружая очередного ребеночка в большой чан с кипящим драконьим пометом. Ты просто оправдываешь собственную юность. Заявляешь, она мне дико не нравится, я считаю первую половину своей жизни потерянной и несчастной. Но это общий случай. Класс. Визитер впервые посмотрел Скицыну в глаза. Зарову должно быть крайне интересно. Сколько я тебе должен за сеанс психоанализа? Это дорогая забава, разоришься. Таким образом, наш монстроподобный устрашитель детей превратился в человека, просто раз за разом убивающего свое детство. Здорово? Куда уж лучше. Вот так-то. Скицын хлопнул его по плечу. Не сердись, я шучу. На самом деле, я вовсе ничего такого не полагаю. А доклад сделаешь? Ну, если позволишь. Пиво кончилось, что будем? Есть хорошее сухое винцо, есть прекрасный Смирнов, настоящий, русского производства. Водку. Степан, я тебе хочу задать дурацкий вопрос из фильма «Игрушка». Кто больше чудовище? Я, приказывающий вам скинуть штаны, или вы, готовый оголить собственный зад? «А-а-а, достало! Конечно, ты! Написал, увлек, заставил поверить. Мы, читатели, народ слабый, податливый, верим легко, раскрыв рот. Особенно ты такой». «Что я?» Скицын быстро поднялся. «Я своих комплексов не скрываю. Я их холю и нежу, профессия такая». Щелк. Визитер прикрыл глаза. Повезло же ему с прототипом. Картинки слились. Николай и Илья увидели друг друга. Удачи тебе, прототип силы.